Нигде мрачные средние века не были мрачнее, чем в землях викингов. Могучие культы процветали, их верования и обряды формировались вокруг сокровенных понятий. Одним из самых ужасных ритуалов был обряд «Кровавый орел», обряд принесения человеческой жертвы. Часть первая. Среда, 4 июня, и четверг, 5 июня. Архив управления полиции Гамбурга, комиссия по расследованию убийств. От сына Свена, гаупткомиссару Йену Фабелю. Отправлено 3 июня 2003 года в 23:00. Тема «Время». Время — странная штука, не правда ли? Я пишу, а вы читаете. И это вроде бы соединяет нас в одном моменте времени. В действительности же, я пишу это письмо, а вы, герр гаупткомиссар, спите. Тот, кто должен стать моей следующей жертвой, пока еще жив. Но к тому времени, когда вы будете это читать, он умрет. Наш танец продолжается. Большую часть жизни я оставался незаметной фигурой на групповых фотографиях, всегда затерян среди других. Однако глубоко во мне, о чем не подозревали ни я, ни мир, лежало семя чего-то истинно великого и благородного. Теперь это великое и благородное вдруг заявило о себе. Я не требую поклонения. Я всего лишь дверь, через которую нечто высшее входит в сей мир. Вы знаете, на что я способен. Вы видели совершенные мной деяния. Отныне повторять его снова и снова есть мой священный долг, моя миссия. Ваш же долг — остановить меня. Вы будете искать меня вечно, герр Фабель, а я тем временем расправлю крылья орла во всю их царственную ширь. Я оставлю кровавый след на нашей священной земле. Вы можете остановить меня, но вы меня никогда не поймаете. Хватит мне прозябать неприметной фигурой на групповом фото. Пора выйти в центр. Сын Свена.